житие святителя Иакова и епископа Ростовского. Память 27 ноября, 10 декабря. Святитель Иаков, епископ Ростовский, родился в простой крестьянской семье в деревне Яковлево Ростовской области. Сердцевед Господь избирает своих служителей не по знатности рода, а за простоту сердца. Возлюбив Господа в молодые годы, он принял монашеский постриг в небольшой Каныжской обители, расположенной в 48 верстах от Ростова, по другим источникам, Копырском на реке Ухтоме монастыре, в 80 верстах от Ростова. Долгое время он был игуменом этого монастыря, а в 1385 году поставлен епископом ростовским при митрополите Пимене и великом князе Дмитрии Донском. Однако недолго святитель Иаков возглавлял ростовскую кафедру. Около 1389 года ростовская княгиня Феодора, осужденная за преступление на смерть, обратилась за помощью к святителю, умоляя спасти ее от казни. Святитель Иаков, следуя примеру Спасителя, велел бросить в нее первый камень тому, кто считал себя безгрешным. Князь, бояре и горожане, недовольные епископским судом, отменившим их приговор, изгнали святого архипастыря из города. Покинув ростовский Кремль, он подошел к озеру Нера, разослал по воде свою святительскую мантию и, осенив себя крестным знаменем, поплыл на ней, как в лодке, управляемой благодатью Божией. Удалившись от города версты на полторы, святитель Иаков вышел на берег у места будущего монастыря. На берегу озера Нера он построил небольшую келью для уединенных подвигов. Вскоре к нему за духовным советом стали приходить городские жители. Некоторые из них оставались со святителем. Для них угодник Божий построил келью и деревянную церковь в честь зачатия святой праведной Анны. Так было положено основание Яковлевскому монастырю. Ростовцы, осознавшие свое заблуждение, раскаялись перед святителем и просили его возвратиться на архипастырскую кафедру, но праведник не пожелал оставить своей уединенной обители. 27 ноября 1392 года он мирно отошел к Богу и был погребен у северной стены основанного им Зачатьевского храма. Празднование памяти святителя Иакова, епископа Ростовского, установлено определением Собора Русской Церкви в 1549 году.